Костюм ерунда. Костюм какой угодно напялить можно. Можно, кто спорит. Но зачем? Вот Рент, совершенно сбитый всем этим с толку, верно решил, что утро вечера мудренее, и спать подался. Лег, ворочается, заснуть не может. Мысленно перебрал команду рейдера, десантников, ученых. Нет никого, кто хоть сколько-нибудь походил бы на этого типа, и баста. Наконец не выдержал он, встал и побрел на разведку. Куда ни заглянет, везде ночное освещение, невесомость, полный порядок. Спит корабль. Только в бане трое ребят галдели, бака из простыни выпутывали. При последних словах десантника у меня, признаться, холодок по телу прошел. Незаметно для себя я поднялся и слушал дальнейшее стоя. «Утром я Ренда за завтраком встретил», — продолжал бугор. «Вижу, он вялый какой-то, глаза усталые, красные. Спрашиваю, ты случайно не заболел?» Он только рукой махнул. Сидит за столиком против двери, не ест ничего, из-под лобья каждого входящего разглядывает и пальцами машинально так гибкий бокал наизнанку выворачивает. Подсел я к нему, бокал отобрал. «А ну-ка, выкладывай, — говорю, — какая муха тебя укусила? Не то я сам за это возьмусь и приятную встречу тебе с молотком живо организую. Ты меня знаешь». Видит он, деваться некуда. Рассказал. Думал я, думал, ничего путного не придумал и посоветовал ему все это Нортону выложить. Рент усомнился. «Поверит ли? Я, — говорит, — в этой группе человек новый». «Поверит, не поверит, — говорю, — рассказать надо. Все мы тут новые». На то мы порешили. Разошлись по своим тренажерам и целый день Ренда не видел. Вечером встретились, спрашиваю. «Ну как?» Он рукой отмахнулся. Дескать, плохо дело. «Нортон рассказал». «Рассказал. И что?» «А ничего». «Не поверил, конечно». Выслушал, правда, внимательно, но хмуро так, с неудовольствием. «Ну и сам догадаться можешь, что мне посоветовал. Иди, — говорит, — к молотку. Пусть он тебе своим молоточком по коленкам потюкает и под черепную крышку на всякий случай заглянет». «Ну ладно, — говорю я Ренду, — не расстраивайся. В таком случае плюнь ты на это, забудь. В конце концов, не наше дело корабельных зайцев ловить. Если это начальству не интересно, то нам тем более. Да и не хозяева мы на рейдере, а так, вроде платного приложения. Пусть сами хозяева и разбираются. А когда чужак себя обнаружит, я сам к Нортону пойду. Из-за его недоверия к своим же ребятам. В общем, придется крупно поговорить». «Может, Рен тебе просто разыгрывал?» — высказал новое предположение Уксус. «Ты слышал, что Брент кого-нибудь разыгрывал?» — строго и как-то даже торжественно вопросил бугор. «Хоть один единственный раз». «Да, это правда». «То-то. Рент не Весло, шутить не любит». «Кстати, откуда эту историю знает Весло?» «Я выяснил потом, откуда. Рент, понятно, хотел побеседовать с Нортоном с глазу на глаз. Выбрал момент, когда спортзал опустел. Нортона попросил задержаться. А Весло в тот день попрыгал слегка, закатился на самый верхний батут и притих. Лежит себе, как на пляже, нос почесывает. Ренду и Нортону невдомек, что в зале третий присутствует. Поговорили. Весло, конечно, случай не упустил и вечером потешить вас вздумал. Жаль, меня в тот вечер на мельнице не было. Потом я прижал его к стенке, да поздно. Ну что с него взять? Ходячий выпуск последних известий». «А почему ты в тот вечер не пришел?» — полюбопытствовал Уксус. «За чужаком, должно быть, охотился?» «Нужен больно. Настроения не было, вот и не пришел». «И молоток перестал к нам ходить», — сказал Уксус с такой интонацией, словно видел меня в темноте сквозь корпус нейтринного микроскопа. Я медленно сел. «Молоток мельницу за игру не считает», — сказал бугор. «В том-то и дело. И опять же, спортом слишком увлекается». «А кто здесь спортом не увлекается? Вон, даже ученые наши и то занятия не пропускают. Вчера один прыжки с шестом осваивал. Бежит, сломя голову, и не увернись я вовремя, он бы мне концом шеста в рот попал. Остерегаться нам надо, когда они в зале». «Ученые в мельницу не играют», — гнул свое Уксус. «А молоток играл. и отважно играл, хоть играть ему было скучно. Должно быть, вынюхивал что-то, не иначе». «Должно быть», — согласился Бугор. «Я всегда опасался, что если он узнает про чужака, Ренду не сдобровать. Вызовет к себе, потюкает по коленкам и спишет в резерв. Или еще хуже придумает. Ну, теперь, видать, не узнает». Я сидел на неудобном выступе станины микроскопа. Ладонями сжимал горящие щеки и готов был провалиться сквозь палубу. Сейчас, когда со всей очевидностью выяснилось, что самым большим дураком в их веселой компании был я, мое присутствие здесь стало теперь для меня совершенно невыносимым. Разумеется, я понимал, как важно выйти отсюда тихо и незаметно, и, конечно, пытался придумать практический способ исчезновения, но придумать не мог. Все дело портил проклятый фиксатор дверного замка. После беседы о чужаке десантники наверняка насторожены и чего доброго могут устроить за мной нелепую гонку по коридорам. Только этого не хватало. Я встал, медленно высунулся из-за укрытия и в глубине лаборатории заметил слабое зеленовато-серое свечение. Приглядевшись, увидел на фоне слабого зарева два силуэта, плечи и головы. Один силуэт покачнулся, недовольно проговорил баритоном. «Готово. Сколько еще?» «Что, надоело?» — спросил, в свою очередь, тенорог язвительного уксуса. 3 минуты осталось. Да ты сиди, не ерзай. В инструкции сказано, как только камера остановится, будет звонок». «А мы все правильно делаем. Смесь не испортим?» «Делаем как надо, по рецепту. Ты не волнуйся». «Время позднее, вот я и волнуюсь. Скоро уже 22, а нам эту пакость еще по батутам размазывать. К утру, думаешь, высохнет?» «К утру? Через час высохнет. Когда последние батуты разрисуем, на первых уже можно будет прыгать. Опробуем?» «Нортон неплохо придумал. В темноте прыжки интереснее». «Ишь, чего захотел?» – проворчал Бугор. «Я думаю, как бы нам до невесомости управиться. А он опробуем. Если мы не успеем спортзал подготовить, Нортон нам этой зеленкой физиономии выкрасит». «Что верно, то верно», — со смехом ответил Уксус. «А знаешь, зеленый свет тебе, пожалуй, пойдет». «А тебя и красить не надо. Ты сам по себе зелен кругом и внутри, и снаружи». Мне стало понятно, чем они занимались. Это была удача. Я осторожно попятился к двери, нашарил ручку и замер в ожидании звонка. Звонок сигнального таймера, я это знал, был достаточно громким, чтобы в трелях его мог утонуть звук щелчков доброй сотни фиксаторов. Угольно-черные силуэты десантников тоже застыли над смотровыми окошечками камеры, в которой, как мне теперь было ясно, уксус активировал какую-то смесь люминесцентных веществ для светящейся краски. Химики-десантники. И рецепт ведь где-то раздобыли, кустари-самородки. И, наверное, половину запаса люминофоров из хранилища уволокли. Затрещал звонок. Я вышел в темный кабинет, задвинул за собой дверь, включил освещение. Взял со стола пакет и удалился во свояси. Я был совершенно измучен. Кое-как распихал содержимое пакета по фармацевтическим ящикам. Ушел к себе в каюту и рано лег в постель. Размышлять о результатах своего детективного приключения не хотелось. По-видимому, сказывалось напряжение последних дней. В голове царила глухая, тревожная пустота. Логически оформленных мыслей не было. Я незаметно уснул, и мне приснился звонок лабораторного таймера. Я знал, что обязан этим пренепременно воспользоваться, чтобы куда-то уйти, но не мог заставить себя шевельнуться. Звонок трещал, и, наконец, я понял, что это зуммер внутренней связи. Не открывая глаз, я нашарил ручку автера, переносного экрана, который всегда засовывал под подушку на случай экстренного вызова. Поднес автар к лицу, как подносят зеркало, и только теперь поднял тяжелые веки. На экране светилась физиономия инженера-хозяйственника. Утопив пальцем кнопку приема, чтобы умолк надоедливый зуммер, я с трудом промычал. «Да, слушаю». «Кажется, я разбудил вас», — неуверенно проговорил Бак. «Извините». «Да, то есть нет, ничего. Говорите». Бак несколько мгновений молчал. «Собственно, говорить-то... Ну, в общем, 12-й». «Где?» «В аккумуляторном отделении». малый отсек, где заправляют скафандровые аккумуляторы. Нижний ярус. Что-то новое. Когда? Около получаса назад. Ушел, конечно. Ушел. Гонялись за ним? Нет. Хорошо, и не надо. Вполне может быть, что это опасно. Оставьте все как есть до утра. И приятных вам сновидений. Отныне наша патрульная служба по вечерам отменяется. Утром поговорим.